кардинал с 1622 года, с 1624 года глава Королевского совета, фактически правитель Франции. Война была, собственно, не по силам Швеции. Франция не выставила войска, но только давала денежную помощь. В 1630 году Густав Адольф высадился в Померании с 6000 ветеранов. Но в Германии ни один князь не двинулся к нему на помощь. Почти силой он занял Померанию и склонил курфюрста Бранденбургского присоединиться. В это время Иоанн Георг Саксонский хотел устроить три партии, которые бы противились эдикту и иностранцам. Иоанн Георг, 1585-1656 годы, курфюрст Саксонский, с 1611 года. Тильли поспешил отнять у Швеции точки опоры, особенно важно было разорение Магдебурга. Теснимые саксонцы соединились со шведами, встретились с императорскими войсками при Лейпциге, и Густав Адольф одержал первую победу. Он прошел до Рейна, саксонцы между тем до Богемии, потом поворотил к Дунаю. Тилли, разбитый еще раз, умер. Бавария была занята, Максимилиан ушел в Регенсбург. Тогда начали говорить, что Густав Адольф, как морец, хочет провозгласить себя протестантским государем. Стесненный император обратился к Валенштейну. Валенштейн согласился на условиях почти самодержавной власти. В 1632 году он двинулся и два месяца стоял у Нюрнберга против Густава Адольфа. Голод заставил их отступить, они шли рядами, наблюдая друг друга. Валенштейн занял Саксонию на зимние квартиры, а Панкенгейма послал в Северную Германию. Шведы его захватили, произошла битва при Люцине. В самом ее начале Густав Адольф, заехавший далеко при осмотре страны, был убит австрийским полковником Фалькенсбергом. Но Панкенгейм погиб, весь обоз достался шведам. Фалькенберг, Фалькенсберг, Дитрих, год рождения неизвестен, год смерти 1631, полковник, участник 30-летней войны на стороне протестантов. Начальство принял Бернгард Саксен-Веймарский. В Мадриде и Вене до ныне празднуется день погибели Густава Адольфа. Валенштейн не смутился, однако и готовился к новым действиям. Обвинение и заслуги Густава Адольфа. Лекция 44, видимо, не завершена. Бернгард Саксен-Веймарский, 1604-1639 годы, герцог, военачальник в 30-летней войне. Лекция 45, 6 апреля. Мы остановились на смерти Густава Адольфа, мы видели последствия Люцинской битвы для обеих партий. Победа шведов не вознаградила им смерть короля. Зато в столице католического мира смерть короля произвела радостное впечатление и заставила забыть о поражении. Место Густава в шведском лагере занял шведский канцлер Аксель Оксенштирн. Оксенштирн, Аксель, Оксеншерна, 1583-1654 годы, граф, шведский государственный деятель, канцлер. Он не был полководец, но великий государственный муж. Так как наследницей осталась дочь Адольфа, Христина, то на время ее малолетства составился государственный совет, порученный управлению Оксенштирна. Христина Августа, Кристина Августа, 1626-1689 годы, дочь Густава Адольфа, королева Швеции, в 1632-1654 самостоятельно правила с 1644 года. В Южной Германии он тотчас составил Гейльбронский союз 1633 года, во главе которого назначен был директором. Ему верен был главный надзор за делами протестантов. В решительных случаях он был ограничен 6 советниками. Но к этому лагерю пристали только южные княжества, Бранденбург и Саксония остались вне союза. Начальниками войска был поставлен